Мейсон откинулся на спинку сиденья, полностью погрузившись в собственные мысли. Дважды он обращал внимание на окружающее, когда автомобиль резко вилял, чтобы избежать столкновения. Но время, когда, залезая в кабину самолета, он взглянул на часы, убедило его в том, что все неудобства, пережитые им по дороге в аэропорт, были не напрасны. Мейсон кратко проинструктировал летчика. Самолет вылетел в Юму этим утром. На рассвете. В пункт назначения не прибыл. Следуйте по курсу чартерных рейсов до Юмы, осматривая, насколько это возможно, все, что под крылом. Я буду делать то же самое. Если я замечу его внизу, что мне делать? Сделайте круг как можно ниже. Не предпринимайте никаких попыток посадить самолет, если только кто-то не пострадал, и мы не окажемся в состоянии что-то сделать. Если это авария, и они погибли, мы сообщим властям. Если кто-то нуждается в медицинской помощи, тогда попытаемся совершить посадку. Пилот кивнул и забрался на свое место. Моторы взревели, и самолет, разогнавшись, взлетел. Мейсон напряженно вглядывался вниз, на аэропорт, пытаясь увидеть полицейскую машину, припаркованную у входа, или разглядеть рыскующего сержанта Голкомба. Но самолет слишком быстро набирал высоту, чтобы дать ему возможность что-то рассмотреть в деталях. Вскоре ряды белых зданий, поблескивающих в ярком свете калифорнийского солнца, уступили место зелени, апельсиновых садов, похожих сверху на квадраты шахматной доски. Затем слева и справа возникли покрытые снегом вершины гор, самолет стал пробираться между ними по узкому проходу, попал в воздушную яму, выровнялся, гул моторов стал ровным, а полет плавным. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, плодородная земля садов и виноградников сменилась пустыней с песками, на которых редкие кактусы и жидкие кустарники казались точками. Справа появился Palm Springs, раскинувшийся у подножья возвышающихся над ним, как башни гор. Еще несколько минут, и за финиковыми пальмами долины Коачелья на солнце заблестели воды соленого моря. И нигде никаких признаков совершившего посадку самолета. Соленое море осталось позади. Мейсон напряженно вглядывался вниз поочередно, то с одной, то с другой стороны кабины. Под крылом проплывало хаотичное нагромождение тронутых эрозией гор, огромных песчаных дрейфующих дюн, страна легенд и преданий о затерянных рудниках, вытоптанная, наполненная миражами земля, изнывающие от жажды, грозящие несчастливыми лишениями и бедами смельчакам, готовым на все, лишь бы разбогатеть. Река Колорадо показалась впереди, похожая на желтую змею и извивающуюся в пустыне. Показалась Юма. Пилот обернулся к Мейсону за инструкциями. Тот сделал ему знак пролететь чуть дальше и приземлиться. Нос самолета резко устремился вниз. Всепоглощающий рев моторов перешел в низкий гул, позволивший Мейсону расслышать свист воздуха, рассекаемого самолетом. Пилот уложил машину на крыло, выходя на посадочный круг, выровнял самолет, врубил двигатель еще раз, затем направил машину вниз. Моментом позже самолет содрогнулся, признак того, что колеса коснулись земли, и покатился, гася скорость. Мейсон увидел, как навстречу бегут два человека, размахивая руками. Один из них, как он разглядел, был Кент, другого он не знал. Мейсон вылез из кабины. — Что случилось? — спросил он. — Мотор отказал. — Уныло, — ответил Кент. — Пришлось сделать вынужденную посадку. — Думал, что мы проторчим там все утро. Мы прилетели сюда 5 минут назад, и меня встретил этот человек из детективного бюро. Он позвонил в ваш офис, и секретарша сказал, чтобы я ждал здесь, что вы должны приземлиться через 5 или 10 минут. Она выверила время по часам, когда вы вылетели из Лос-Анджелеса, и точно знала, когда должны прибыть сюда. — Где мисс Мейс? — Я отправил ее в отель. Она захотела немножко освежиться, а потом отправиться в суд, где будут ждать меня. — Мы отправимся туда вместе за лицензией, — заявил Мейсон. — Где-то такси. Машина уже ждет. «Один шанс из 100, — ответил Мейсон, — что полицейский, возможно, ожидает нас возле такси, чтобы сцапать. Я хочу переговорить с вами, прежде чем что-либо предпринять. Пойдемте отсюда». Он взял Кента за руку, отвел шагов на 30 от пилота и детектива и только тогда заговорил. — Ну, а теперь выкладывайте на чистоту. — Что вы имеете в виду? — спросил Кент. — Только то, что сказал. Выкладывайте на чистоту. — Уверен, что не знаю, о чем вы говорите. Я рассказал вам все. Информация, которую я вам сообщил о Мэддоксе, строго соответствует истине. — Черт с ним, с Мэддоксом, — прервал его Мейсон. — Как насчет Риза? — Вы имеете в виду моего сводного брата? — Именно. — Я ведь тоже рассказал о нем все. Он в самом деле весьма некомпетентен, когда дело касается денег, и излишне радикален. Его попытки разбогатеть окончились провалом, поэтому он, естественно, нетерпимо относится к тем, кто оказался более удачливым. Он приблизительно в 7:30 утра вновь прервал его Мейсон. Мистер Ф. Л. Риз был найден мертвым в постели. Его зарезали острым разделочным ножом, который вонзили прямо через одеяло. Нож, судя по всему, был взят из ящика в буфете столовой, и... Кент пошатнулся, схватившись за сердце. Его глаза расширились, лицо сделалось пепельно-серым. — Нет! — прошептал он хрипло, с явным трудом. — Боже! Боже, нет! — Мейсон кивнул. — О, мой бог! — воскликнул Кент, цепляясь за руку Мейсона. Мейсон вырвал руку и сказал, — держитесь на ногах и кончайте фиглярничать. — Извините, но мне необходимо присесть, — произнес Кент и молча уселся прямо на землю. Мейсон возвышался над ним, пристально глядя на него спокойным взглядом. — Когда? Когда это произошло? — Не знаю. Нашли его в 7:30. — Кто нашел? — Я. — Как так случилось, что вы его нашли? — Мы нашли разделочный нож под подушкой на вашей кровати, — ответил Мейсон. После того, как взглянули на лезвие, приступили к поискам. В доме, так сказать, к переписи обитателей. — У меня под подушкой? — воскликнул Кент, избегая, однако, встретиться с глазами адвоката. — Знали ли вы, — спросил Мейсон, — что Риз в эту ночь спал не в своей комнате? Что он поменялся спальнями с Мэддоксом? Глаза Кента, похожие на глаза раненого оленя, взглянули в его глаза. Он медленно покачал головой. — А разве он поменялся? — Да, — ответил Мейсон. — По-видимому. Вы почти единственный, кто не знал об обмене комнат. Окружной прокурор будет доказывать, что когда вы взяли нож из буфета и отправились в поисках жертвы по дому, то были убеждены, что обитатель этой комнаты Фрэнк Мэддокс. Вы имеете в виду, что окружной прокурор будет говорить о том, что это сделал я? Именно это я имею в виду. Кент уставился на Мейсона. Его рот начал дергаться, рука потянулась к лицу, словно пытаясь прекратить конвульсии, но затряслась сама. Мейсон заметил небрежно. — Если хотите, чтобы я защищал вас, Кент, то вам придется сделать две вещи. Первую. Убедите меня, что вы не виноваты ни в каком предумышленном убийстве. И вторую. Прекратите дела с трясучкой. Кент продолжал трястись и дергаться, причем судороги охватили почти все тело. А Мейсон продолжал все в том же небрежном тоне, словно ничего не замечал. Доктор Келтон сказал, что у вас это получается не совсем верно, то есть в достаточной степени, чтобы одурачить семейного врача, но ни в коем случае не психиатра. Так что подумайте, насколько ваши судороги отрицательно скажутся на вашем деле, если будете продолжать их разыгрывать?